Руководитель Института Академии наук СССР подписал все бумаги, которые принес ему референт. Положив перо, костлявый и сухой академик искоса поглядел на своего молодого помощника, как бы советуя тому поторапливаться. «А что это за сувенир?» — спросил академик, показывая на красную софьяновую коробочку, подобной той, в которых ювелирные магазины вручают покупателям кольца и сережки. «Это тот самый рубин, на который вы хотели посмотреть. А вот и предварительный отчет об исследовании его излучений, составленный в лаборатории твердого тела», — ответил референт, услужливо пододвигая папку с отчетом и открывая коробочку. Красный лучик острым блеском выплеснулся из камня, заиграв в ярком солнечном свете, прошедшем через по-весеннему оттаявшее окно, кольнув глаза академика и заставив того восхищенно охнуть. «Эх ты, смотри-ка! Действительно магический кристалл!» Он взял коробочку в руки и стал поворачивать ее так и сяк в луче света от окна, улыбаясь морщинистым лицом и как бы приглашая референта присоединиться к его радости. Затем посуровил, положил коробочку и спросил: «А что в отчете?» И, не дожидаясь ответа, открыл папку и стал просматривать ее. «Так, частоты, распределение по энергиям. Серия излучений, которая сохраняется, но не показывает никакого постоянства интенсивностей. Все плывет в зависимости от частоты накачки. Ну, прямо какая-то стертая частотная запись. Интересно». Затем поднял голову к референту и, кивнув, сказал: «Вы можете идти. Оставьте все это мне. Я почитаю».